и смешно другим стало наше выражение «почва». Почва вообще есть то, за что все держатся, и на чем все держатся, и на чем все укрепляются. Ну а держится только того, что любит. А что мы любим и умеем любить теперь в России, искренно, непосредственно, всем существом нашим? Что нам в ней теперь дорого? Разве не за стыд? Не за ретроградство считают у нас до сих пор идею о том, что мы сами по себе, что мы своеобразны, свои, историчны? Разве не за принцип науки считают у нас, что национальность в смысле высшего преуспеяния есть нечто вроде болезни, от которой избавит нас все стирающие цивилизации? По нашему убеждению, как бы ни была плодотворна сама по себе чья-нибудь захожая к нам идея, но она лишь тогда только могла бы у нас оправдаться, утвердиться и принести нам действительную пользу, когда бы сама национальная жизнь наша, безо всяких внушений и рекомендаций извне, сама собой выжила эту идею, естественно и практически, вследствие практически сознанной всеми ее необходимости и потребности. Ни одна в мире национальность, ни одно сколько-нибудь прочное государственное общество еще никогда не составлялись доселе по предварительно рекомендованной и заимствованной откуда-нибудь извне программе. Все живое составлялось само собой и жило в самом деле за правду. Все лучшие идеи и постановления Запада были выжаты у него самостоятельно, рядом веков, вследствие органической, непосредственной и постепенной необходимости. Те, которые начинали в Англии парламент, уж, конечно, не знали, во что он обратится впоследствии. Отчего же обличители наши отказывают нам в собственной, своеобразной жизни и смеются над выражениями нашими органическая, почвенная, самостоятельная жизнь? Но смеясь свысока, они то и дело ошибаются сами и путаются в современных явлениях нашей национальной жизни, не зная, как и определить их, органическими или наносимыми, хорошими или дурными, здоровыми или червивыми. Они до того теряют точность в определениях, что даже начинают бояться определений, и все чаще и чаще спасаются в отвлеченность. Все более и более нарушается в заболевшем обществе нашем понятие о зле и добре, о вредном и полезном. Кто из нас по совести знает теперь, что зло и что добро? Все обратилось в спорный пункт, и всякий толкует и учит по-своему. Говоря это, мы не оставляем, разумеется, себя безошибочными и всезнающими. Напротив, мы так же, как и все, можем городить вздор, совершенно искренно и добросовестно. Мы не попрекая говорили сейчас, не сокрушаясь говорили. Но нам все-таки кажется, что наша точка зрения дает возможность вернее и безошибочнее разузнать и точнее распределить то, что кругом нас происходит. Мы не журнал наш хвалим теперь, мы точку зрения хвалим. На такой точке зрения мы уже не можем, например, остаться в недоумении перед недавними фактами нашей национальной жизни, не зная, как отнестись к ним, то есть и за общечеловеческие наши убеждения боясь, и неотразимый факт проглядеть боясь, сбиваясь и путаясь, и на всякий случай наблюдая благоразумное влияние туда и сюда. Ни одна земля от своей собственной жизни не откажется. И скорее захочет жить туго, но все-таки жить, чем жить по-чужому и совсем не жить. Мудрецы и реформаторы являлись в народах тоже органически и имели успех не иначе, как только когда состояли в органической связи с своим народом. Говорят, в те времена, когда шло у нас дело об улучшении быта наших крестьян, один французский префект заявил свой проект из Франции. По его мнению, выходило, что ничего нет легче, как дело освобождения, что стоит только издать указ, состоящий в том, что все имеющие родиться в русской земле с такого-то года и с такого-то числа родятся свободными, И это все. И удобно, и гуманно. Над этим